Юнхуа не смогла сдержаться и расхохоталась. «Не волнуйся, просто зови его Цзинсю». После того, как он вырос, он понял, что Исю – это девчачье имя, поэтому он потратил много времени и усилий, чтобы изменить свое имя на Цзинсю. После того, как тетя Е узнала об этом, она даже гонялась за ним по всему дому со сковородкой, сказал Бао Си Цин с широкой улыбкой. Юнхуа кивнула. «Я буду называть его доктор Цзин, было бы невежливо поступить иначе». «Все в порядке», сказал Бао Си Цин. «Зови его просто Цзинсю, ему нравится, когда его называют Цзинсю». «О, ладно, он уже должен быть готов, иди поешь», сказал Бао Си Цин. Юнхуа ответила. «Хорошо, а как насчет тебя? Ты действительно не хочешь съесть что-нибудь?» «Я уже поел. Меня кормит жидкой пищей несколько раз в день. О, я собирался принести свою еду сюда, чтобы поесть, но, думаю, на этот раз я пощажу тебя. Будет плохо, если ты начнешь пускать слюни от запаха еды». Юнхуа подмигнула и улыбнулась Бао Си Цину. «Премного благодарен». Бао Си Цин беспомощно сверкнул глазами. «Тем не менее, я очень скучаю по блюдам тетушки Цзян, они были просто восхитительны. Ты точно знаешь, как подлизываться, жаль, что моей мамы здесь нет, чтобы услышать твои сладкие речи». Юнхуа скорчила ему гримасу, прежде чем помахать рукой и уйти вместе с Чуюем. Они как раз подошли к лифту, когда Юнхуа вдруг кое-что вспомнила. Она быстро сказала Чуюю: «Иди первым, я возвращаюсь в лазарет, я вернусь в мгновение ока». Чуюй ошеломленно застыл на месте, когда Юнхуа быстро направилась в лазарет. Как только она подошла к двери лазарета, прежде чем успела заговорить, она увидела Бао Си Цина, который лежал на кровати. Его рука крепко сжимала раму кровати, сжимая и расслабляя, снова и снова, заставляя вены на его руке выскакивать. Он тяжело выдохнул, пытаясь облегчить боль. Глава 192. Удовлетворяя его гордость. Юнхуа отвернулась, прикрыв рот рукой. Шаг за шагом она отступала, оставляя комнату позади. Она понимала его гордость. Она также понимала, что он не хотел, чтобы другие видели его борьбу. Честно говоря, с его статусом, чего в жизни он может хотеть и не получить? Была ли необходимость в том, чтобы получить побои и даже шрамы? Даже доведя себя до грани смерти, на этот раз ему повезло. Он все еще был жив, но 4 года спустя, он действительно потеряет свою жизнь. Была ли в этом необходимость, с его статусом и личностью, была ли необходимость делать такие вещи? Обычно только люди, происходящие из неблагополучных семей, стремились бы к светлому будущему, не заботясь ни о чем в мире. Что же касается Бао Си Цина, он родился с серебряной ложкой во рту, ему не нужно было ничего делать. Даже если бы он разорился, он никогда не смог бы истощить свой статус и доступные ему ресурсы. Тем не менее, он решил отбросить всю славу и статус, которые принесла ему его личность, вместо этого решив сделать самую опасную вещь. Перед лицом опасности привилегии человека в человеческом обществе были бы бесполезны. Точно так же, как пуля не различает богатых и бедных, смерть не отпустит вас только из-за вашей привилегированной личности. Так много боли. За что? Юнхуа прислонилась к стене, и только через некоторое время она наконец-то успокоила свои эмоции. Она быстро направилась к стойке медсестры. Можно ли перевести его в обычный лазарет? Его раны все еще сильно болят, верно? Если он испытывает такую боль и не принимает никаких лекарств, не приведет ли его напряжение из-за боли к тому, что его раны снова откроются? Не в силах сдержаться, Юнхуа спросила медсестру у стойки. «Мы не можем использовать на нем лекарства», тихо сказала медсестра. «Ни один из анальгетиков в больнице на него не действует. Он может только изо всех сил сопротивляться. Хэйш, мы сегодня уже 6 раз меняли ему простыню. Они все промокли от его пота». Юнхуа прикрыла рот рукой, крепко прикусив губы. Чуюй подошел и заметил ее. «Что случилось?» – спросил он. Юнхуа покачала головой и быстро направилась к лифту. Она глубоко вздохнула, изо всех сил стараясь успокоить свое сердце, которое напряглось от горя. Чуюй знал, что лучше не продолжать спрашивать. Выйдя из лифта, они столкнулись с Цзинсю. «О, я как раз собирался пойти за вами, ребята. Пойдем, брат выведет вас, ребята, поесть чего-нибудь вкусненького», сказал Цзинсю. На публике внешность Цзинсю была очень привлекательна. Он стоял высокий и прямой, идеальный пример образцового солдата. «Шеф Фэн, это люди, о которых Бао Си Цин поручил вам позаботиться. Только они вдвоем. давайте съедим по одному кисло-сладкому свиному ребрышку, по одной жареной китайской длинной фасолине и по одной красной тушеной свиной грудинке. Вы должны знать, что фирменное блюдо мастера Фэна – красная тушеная свиная грудинка. Тогда блюдо чойсум с чесноком, этого должно быть достаточно, Цзин Сю добавил. Суп может быть проще, у нас будет яичный суп с морскими водорослями. Хватит, мы не можем так много есть. Юнхуа подняла глаза и сказала без малейшего признака легкости на лице. Цзин Сю подошел к ней ближе. «Почему такое печальное лицо? Хаем, я еще даже не разозлился». Юнхуа поджала губы, немного поколебавшись, прежде чем все же решиться спросить. «Брат Цзин Сю, позволь мне задать тебе вопрос. Неужели мы действительно ничего не можем сделать с ранами Бао Си Цина, если западные лекарства не работают? То как насчет традиционной китайской медицины?» Цзин Сю скривил рот. «Разрушение окружающей среды в наши дни довольно сильное, многие древние травы и лекарственные растения уже пропали. У семьи Чжун действительно есть много хороших рецептов, но проблема заключается в недостающих ингредиентах. Особенно это касается их чудотворца при наружных ранах. Если я правильно помню, название должно быть паста из духовной травы. Она творит чудеса с внешними ранами. Однако производство было уже давно невозможно. Три оставшиеся бутылки стали семейными реликвиями семьи Чжун, хранящимися в медицинском зале семьи Чжун. Предполагается, что никто не сможет заполучить их в свои руки. Но, глава 193, скупой Бао Си Цин. Пока она говорила, Цзин Сю все больше и больше возмущалась. Этот проклятый Бао Си Цин. Несколько лет назад ему удалось сильно помочь семье Чжун. За это старик Чжун дал ему две бутылки пасты из духовной травы. Тогда он даже приходил ко мне хвастаться. Однако, когда я спросил его об этом несколько дней назад, угадай, что он ответил. Он сказал мне, что использовал его как косметический продукт. Да пошел он. В тот момент мне очень хотелось разрубить его на куски. Если бы у нас были эти две бутылки пасты из духовной травы, его раны заживали бы по крайней мере в два раза быстрее. Самое главное, что противовоспалительные и обезболивающие свойства пасты чрезвычайно хороши. Тон Цзин Сю был полон сожаления, как будто он хотел схватить Бао Си Цина и хорошенько его поколотить. Юнхуа застыла на месте. Паста из духовной травы, чудодейственное лекарство от семьи Чжун, это не могут быть те две бутылки, которые он ей дал, когда она была ранена. Эта зеленая паста действительно помогла ей быстро восстановиться, даже умудрившись не оставить после себя никаких шрамов. Она не хотела использовать большую его часть и сохранила остальное лекарство. «Быстро, быстро, быстро, нам нужно съездить ко мне домой». Юнхуа хлопнул палочками по столу и схватился за белый халат Цзин Сю. «Брат Цзин Сю, я должна побеспокоить тебя, чтобы ты съездил ко мне домой прямо сейчас». Чу Юй тоже застыл на месте. Чу Юй был тем, кто доставил лекарство Юнхуа, но он не знал, что это было за лекарство, которое Бао Си Цин велел ему доставить. Однако, связав слова Цзин Сю и реакцию Юнхуа, ответ был очевиден. «Ты останешься?» Чу Юй удержал паникующую Юнхуа. «Вы с доктором Цзином останетесь здесь, а я вернусь за лекарством и принесу его сюда для анализа доктору Цзину». Но, Юнхуа едва начала говорить, как ее прервал Чу Юй. «Никаких «но». Завтра тебе все равно придется идти в плавательный комплекс. Если бы ты проделала этот круговой путь до своего дома, откуда бы у тебя хватило энергии на завтрашнюю тренировку? Я же смогу отдохнуть, если я совершу путешествие. Где ты хранила лекарство? В морозилке», — быстро сказала Юнхуа. «Я боялась, что оно испортится, поэтому завернула его в липкую пленку и положила в морозилку». Пока она говорила, Юнхуа почувствовала себя немного встревоженной. Она повернулась лицом к Цзин Сю. «Замораживание не повлияет на его эффективность, верно?» Цзин Сю покачал головой. «Все в порядке, заморозка – это хороший способ хранения». Чу Юй поспешно ушел. Юнхуа посмотрела на стол с посудой и поняла, что Чу Юй тоже еще не поел, поэтому она поспешно позвала его. «Захвати что-нибудь поесть по дороге». «Я знаю». Только тогда Юнхуа медленно села, постепенно успокаивая свои трепещущие эмоции. Переполненный любопытством, Цзин Сю спросил Юнхуа: «Бао Си Цин действительно дал тебе всю духовную травяную пасту, целых две бутылки? Черт возьми, он такой щедрый. Мне пришлось умолять его целых два года, прежде чем он слегка подколол меня ушной палочкой. Я никогда не видел таких скупых. А знаете ли вы, что есть много лекарств, изготовленных семьей Чжун, которые намного хуже пасты из духовной травы, и эти лекарства никогда не испытывают недостатка в покупателях. Лекарства из семьи Чжун стоят дороже золота, не говоря уже о пасте из духовной травы. По крайней мере, золото имеет свою цену, паста духовной травы бесценна. Юнхуа ела медленно, не обращая внимания на болтовню Цзинсю. Она ела очень медленно, давая Баоси Цину время подготовиться и скрыть свое жалкое состояние. Только через полчаса она вошла в его комнату. К тому времени они уже сменили ему постельное белье и одежду. Что касается самого Баоси Цина, то выражение его лица выглядело очень расслабленным. Юнхуа несколько секунд пристально смотрел на него, прежде чем с улыбкой сказать, что это было за лекарство, которое ты заставил Чу Юя отдать мне, то, на бутылке которого было написано слово «Чжун». Оно пахло травой, и, кроме ощущения холода, которое я почувствовала, когда нанесла его, оно, казалось, ничего не делало. Однажды одна тетушка, жившая под нами, упала и поцарапала кожу, поэтому я отдала ей то лекарство. Глава 194. Твой Баэр. Юнхуа пристально посмотрела на Баоси Цина после того, как небрежно произнесла эти слова. Уголок рта Баоси Цина яростно дернулся. «О-о, все в порядке, я могу просто взять больше, если тебе нужно больше, это не что-то редкое, все в порядке, раз ты отдала его». Юнхуа потеряла дар речи. Неужели так трудно признать, что лекарство ценное? Он просто должен был вести себя так, как будто ничего не произошло. Если это действительно не было чем-то редким, то зачем так скупиться на просьбу друга детства? Юнхуа даже не потрудилась возразить. Она знала, что он скрывает свою боль, поэтому хотела поговорить с ним, чтобы отвлечь его от боли, но она не могла позволить ему говорить слишком много. В конце концов, она могла взяться за эту работу только сама. Конечно, она не была болтушкой, поэтому ее горло начало болеть в мгновение ока. «Я буду спать, пусть Исю найдет тебе комнату, разве у тебя завтра нет тренировки?» – спросил Баоси Цин. «Ладно, тогда спокойной ночи», – Юнхуа встала и посмотрела на Баоси Цина. Через несколько мгновений она не смогла удержаться и спросила: «Баоси Цин, ты когда-нибудь жалел, что стал солдатом?» Брови Баоси Цина поползли вверх, и он слегка улыбнулся. «Никогда», – Юнхуа кивнула, еще раз пожелала ему спокойной ночи и, наконец, вышла из комнаты. Цзинсю устроил для нее пустую комнату. «Хорошо отдохни, не забудь позвать меня, когда Чу Юй вернется. Пройдет не меньше 6-7 часов, прежде чем он вернется, к тому времени небо уже будет светлым», — сказал Цзинсю. Юнхуа кивнула и еще раз увещевала: «Мне все равно, когда он вернется, не забудь позвать меня». «Ладно, ладно, я понял. Разве девочки рождаются, чтобы бродить?» — пробормотал Цзинсю. Юнхуа пристально посмотрела на него, прежде чем заснуть. Она не выспалась прошлой ночью. Если бы она не отдохнула хорошо сегодня, у нее действительно не было бы сил для завтрашней тренировки. В конце концов, когда Чу Юй вернулся, они не разбудили ее. Когда Юнхуа проснулась, было уже 6 часов утра. Она была ошеломлена на мгновение, прежде чем быстро отбросить одеяло и встать с кровати. Когда она вышла, Чу Юй и Цзинсю стояли у стойки медсестры и пили воду. «Ты привез лекарство, почему ты меня не разбудил?» «Это то лекарство?» – поспешно спросила Юнхуа. Цзинсю подмигнул ей. «Предположи, видя, как он ведет себя таким образом», Юнхуа вздохнула с облегчением. «Это здорово, было. Было ли оно эффективно?» – спросила Юнхуа. «Можешь войти и посмотреть сама», – сказал Цзинсю со слепительной улыбкой. Юнхуа проигнорировала игривый укол, скрытый в словах Цзинсю, и тихо толкнула дверь в комнату Баоси Цина. Войдя в комнату, она сразу почувствовала травяной запах. Баоси Цин мирно спал. Его брови, которые всегда были напряжены от боли, наконец-то расслабились. Юнхуа крепко сжал свою руку и некоторое время стоял там, прежде чем снова тихо выйти из комнаты. «Ну что думаешь, разве это не великолепное лекарство?» — самодовольно сказал Цзинсю. Юнхуа взглянула на Цзинсю. «Что ты такой самодовольный? Ты не был тем, кто создал его». Цзинсю не находил слов. «Ты картина Баоси Цина, ты не должна сжигать мосты. Если бы я не упомянула пасти из духовной травы, твой Баоси Цин все еще не спал бы от боли». Лицо Юнхуа покраснело, когда она посмотрела на Цзинсю. «В чем твоя проблема? Хватит шутить». Цзинсю был в растерянности. «А что я сказал?» — лишенный сна Чу Юй холодно произнес хриплым голосом. «Ты сказал, что Юнхуа принадлежит Баоси Цину, а потом сказал, что Бао Си Цин принадлежит Юнхуа. Цзин Сю почувствовал себя беспомощным. «Я имею в виду, я ошибаюсь», глава 195, притворяющийся жалким Баэр. После окончания воскресной тренировки, около 5 часов вечера, Юнхуа снова отправилась в армейский госпиталь. Когда она пришла, Бао Си Цин писал и рисовал в чрезвычайно странной позе. Он все еще не мог сесть и продолжал лежать на больничной койке. Тем не менее, он попросил кого-то достать ему подвижную подставку, чтобы прижать чертежную доску к груди. На чертежной доске был прикреплен листок белой бумаги. Таким образом, ему не нужно будет сидеть и все еще иметь возможность писать и рисовать лежа. Юнхуа подошла к нему и с любопытством взглянула. Однако она могла лишь приблизительно разглядеть, что это была карта. Там были все виды отмеченных символов, но она не понимала, что эти символы означают. «Что ты делаешь?» – спросила Юнхуа. «Мне скучно», – неохотно сказал Бао Си Цин. «Мне до смерти скучно, поэтому я ищу, чем бы заняться. Твоя рана все еще болит?» Бао Си Цин слегка кашлянул. «Больше нет, лекарство семьи Чжун довольно эффективно, я пойду украду еще несколько бутылок в следующий раз». Юнхуа не хотела разоблачать его. «Украсть несколько бутылок, у них осталось всего 2-3 бутылки, с таким же успехом ты мог бы снести их аптеку». «Верно, когда я приходила в последний раз, я видела твоего старшего брата». Юнхуа на мгновение задумалась, прежде чем сказать: «Твоя семья, только твой старший брат пришел навестить тебя, даже после того, как ты так сильно пострадал». Бао Си Цин жалобно надул губы. «Верно, я такой жалкий, что никто не пришел ко мне». Юнхуа потеряла дар речи, она могла только сердито смотреть на него. Бао Си Цин тут же широко улыбнулся. «Все в порядке, в моих отношениях с семьей все в порядке. На этот раз моя травма слишком серьезна, а кровяное давление моего дедушки за эти 2 года слишком высоко, поэтому я не осмелился сказать ему. В любом случае, я не мертв, верно? Для дедушки, пока я не умру, ничего серьезного. Что касается моих родителей, они слишком заняты, все в порядке, так как я им позвонил, и они уже знают, что со мной все в порядке». Юнхуа действительно не знала, что сказать. «Хорошо, я пойду домой, мама будет волноваться, если я вернусь слишком поздно». «Хорошо, я пришлю за тобой людей на следующей неделе», очень естественно сказал Бао Си Цин. Юнхуа мгновенно впилась в него взглядом. «Разве ты уже не в порядке?» Больше не было никаких опасностей для его жизни, и его рана также быстро восстанавливалась с помощью пасты духовной травы. Что еще более важно, ему не так больно, чтобы он не мог спать, так почему же он все еще хотел, чтобы она пришла? «Я уже в таком состоянии, и никто из моей семьи не придет навестить меня, разве ты не можешь составить мне компанию?» Бао Си Цин посмотрел на нее с жалостью. «Блин, Юнхуа, он ее победил». Когда Юнхуа и Чу Юй вернулись домой, было уже больше 8 вечера. «С малышом Си все в порядке?» Цзян Хуань Цин обеспокоенно спросила. «Вчера вечером Чу Юй в спешке прибежал, чтобы взять лекарство, оно помогло?» «Да, оно помогло, оно довольно эффективно. Он уже в порядке, ему просто нужно немного отдохнуть», Юнхуа поспешно продолжила. «Мама, тебе не нужно беспокоиться». Цзян Хуань Цин кивнула. «Тогда тебе нужно поспешить и отдохнуть, тебе все равно завтра нужно идти в школу. Ты просто еще ребенок, как ты можешь каждый день так уставать?» «Я не устала», улыбнулась Юнхуа. «Я думаю, что это прекрасно, я чувствую себя живой». Цзян Хуань Цин нахмурилась. Юнхуа уже рассказывала ей о кошмаре, но не в деталях. Не то чтобы Цзян Хуань Цин не поверила своей дочери, просто она чувствовала, что это слишком невероятно. Несмотря ни на что, это был просто кошмар. Каким бы трагичным ни был сон, он мог служить лишь предупреждением, а не восприниматься как реальность. Однако теперь кажется, что влияние сна на Юнхуа было довольно велико. Юнхуа, казалось, относилась ко всему, что происходило в кошмаре, как к реальности, поэтому она живет так деловито, тревожно и так трудолюбиво. Цзян Хуань Цин не могла понять, что всем и раньше снились кошмары, но кто действительно будет относиться к тому, что происходит в кошмарах, как к тому, что действительно произошло. Глава 196. Наконец-то ее опубликуют. Уладив этот вопрос, Юнхуа тоже был чрезвычайно довольна. На самом деле, нарисовать дизайн закладки было еще проще. Она планировала нарисовать чиби-версию персонажей. Главная героиня в современной одежде, одежде династии Цин и других главных героях, которые появляются в книге, наследный принц, 4 и краткая принц, 8 и краткая принц, 10 и краткая принц, 13 и краткая принц, 14 и краткая принц и 18 и краткая принц. Рядом с каждым персонажем будет стоять его имя и краткое введение к нему, а также чрезвычайно краткий конспект шокирующих снов в запретном дворце. Тогда уникальная и интересная закладка будет завершена. Несколько лет спустя чиби-персонажи были чрезвычайно распространены, но в 2006 году они все еще были довольно редки, поэтому они выделялись среди людей, такие милые. Юнхуа даже потребовалось некоторое время, чтобы войти в свой Вибо. Ранее она сделала пост, в котором опровергла свой собственный роман, прямо заявив, что этот роман был не об истории, а о романтическом воображении. В своем посте она опровергла иррациональность своей книги, но нужно было знать, что переселение само по себе было самой иррациональной вещью, оно принадлежало романтическому воображению, оно совершенно не имело ничего общего с документальными романами. В конце своего поста она поместила чиби-версию своей главной женской роли, просто чтобы выглядеть мило. Однако теперь, когда она посмотрела на свой пост, большинство комментариев спрашивали ее, как она получила рисунок, наняла ли она профессионального художника, чтобы нарисовать его. Было также много людей, которые спрашивали, могут ли они использовать его в качестве фотографии своего профиля, но, конечно, больше людей пошли вперед, не спрашивая. Юнхуа на мгновение задумалась и написала на своем Вибо, что чиби-картинка была нарисована ею, на ней был эксклюзивный водяной знак, который принадлежал ей, и штамп, сделанный печатью, предназначенный для романа. Если кто-то хотел использовать его или переслать, то они должны были сохранить эти метки и указать источник. Она также сообщила в своем посте, что когда выйдет первый том шокирующих снов в запретном дворце, первой партии покупателей будут выданы бесплатные закладки, а закладки – это весь набор чиби-персонажей из книги. Это также означало создание шумихи вокруг ее книги, которая должна была вот-вот выйти в свет. После этого Юнхуа внимательно прочитала все комментарии, связанные с этим постом. Она должна была признать, что было слишком много талантливых людей. Был комментарий пользователя, который цитировал классиков и использовал всевозможные исторические материалы, чтобы доказать, что даже если главная героиня шокирующих снов в запретном дворце действительно переселилась в древние времена, она не могла процветать так же хорошо, как написано в романе. Отношение этого человека было очень серьезным, и Юнхуа тоже приняла такое заявление. Во всех видах романов главная героиня, которая переселилась или возродилась, была чрезвычайно удивительна, но на самом деле жизнь никогда не могла быть похожа на роман и никогда не будет такой простой и прямой, как роман. Из-за того, что человек не мог жить так, как ему нравилось, люди обращались к романам в поисках потрясающего ощущения того, что их не угнетают. Если сюжет романа был таким же тяжелым и трудным, как и жизнь, то чтение романа – это просто желание страдать. Конечно, такая поговорка была ограничена только онлайн-романами и халтурами, люди просто хотели получить приятное ощущение освежения от романов. Если нужно было просто читать философию жизни или идеологическую литературу, то надо было идти и читать произведения традиционных авторов. Глава 197. Пресечь измену на корню. Еще один понедельник. Юнхуа, вместе с Чуюем, рано утром побежала в школу. В эту пятницу был ежемесячный тест. Пришло время проверить результаты обучения в 15-м классе. Ученики 15-го класса были полны энтузиазма, даже член комитета по культуре Ло Си Си тоже была полна энергии, она пойдет и найдет Ли Цаньмо в 1-м классе, как только школа закончится. Теперь, когда у нее была толстая кожа, она больше не была застенчивой девушкой, которая чувствовала себя настолько неполноценной, что не могла поднять голову перед Ли Цаньмо, который входил в тройку лучших на этом уровне. Когда школа закончилась, она прямо похитила Ли Цаньмо в 15-й краткий класс. Естественно, другие ученики приготовили бы обед, фрукты, йогурт, напитки и так далее. Тогда обеспечьте его хорошей едой и напитками. Хе-хе. Ли Цаньмо был не единственным, кто столкнулся с таким обращением. Была также старшекурсница Е Цин Мэн, однако она пришла сама. Ходят слухи, что причина, по которой Е Цин Мэн приходила в класс с 15, как только она была свободна и была готова делать все без жалоб, заключалась в том, что ей нравился Хан Фэнчжоу. Говорили, что однажды Е Цин Мэн искала какие-то материалы в интернете, находясь в интернет-кафе, но потом к ней пристали несколько гангстеров. Хан Фэнчжоу спас девицу в беде, и вот теперь девица пришла сама, чтобы отплатить ему. Однако из-за холодного лица Хан Фэнчжоу одноклассники 15-го класса только сплетничали в тайне, никто не осмеливался говорить об этом в присутствии Хан Фэнчжоу. Столкнувшись с экспертом по сплетням Чжан Шибаном, Юнхуа была поражена. Она похлопала Чжан Шибана по плечу. «Ты много работал, если будешь работать в разведке в будущем, то обязательно добьешься успеха. Если оставить в стороне сплетни, то было хорошо, что кто-то был готов помочь 15-му классу. В конце концов, для того чтобы 15-краткий класс улучшился, ему требовалась сила многих людей. Тяжелой работы только одного или двух было далеко недостаточно». После окончания второго урока Юнхуа решила поискать Гучжуна. Их классный руководитель, Гучжун, не имел большого присутствия, но он был очень открыт, и этого было достаточно. Он не стал бы случайно вмешиваться в учебный план учеников 15-го класса. Что сделало Юнхуа еще более счастливой, так это то, что Гучжун по неизвестным каналам получил учебный план учителя второго класса отличников из средней школы Чжэцзяна. Были также ежемесячные контрольные работы за прошлый год, промежуточные работы и выпускные экзаменационные работы. Кроме того, у него также был список книг для справочников и внеклассного чтения. Это было не то, что мог получить нормальный человек. Независимо от того, откуда Гучжун получил эту информацию, Юнхуа была чрезвычайно благодарна. На этот раз она собиралась найти Гучжуна для пятничного теста. В эту пятницу был ежемесячный тест для всей школы, а в следующем месяце – промежуточный экзамен. Первоначально им не нужно было слишком беспокоиться об этом ежемесячном тесте, однако Юнхуа должна была думать о возможных проблемах, которые могут возникнуть во время ежемесячного теста. Она была уверена, что на этот раз результаты тестов 15-го класса по физике и математике, даже если их нельзя будет сравнить с 1-м классом, определенно смогут заставить устыдиться другие 11 обычных классов. Однако теперь проблема заключалась в том, что если класс 15 действительно хорошо справится с тестом, что подумают об этом школьные руководители? Как на это посмотрят другие учителя? Поверит ли кто-нибудь результатам 15-го класса? Худший класс с медлительными учениками, у которых даже не было учителя, мог так хорошо забить. Как это было возможно? Существовала единственная возможность, которая заключалась в том, что весь класс жульничал. Так как в классе 15 есть Юнхуа и Пэй Цзысюань, первая и второй во всей школе, если бы они позволили скопировать свои ответы и весь класс обманул, конечно, результаты их класса были бы хорошими. Юнхуа не боялась, что ее неправильно поймут, но она не хотела, чтобы тяжелая работа всего класса в течение такого долгого времени была полностью отвергнута одним словом обман. Поэтому Юнхуа хотела найти Гучжуна и позволить ему связаться со школой. Было бы лучше, если бы школа могла прислать несколько учителей для наблюдения за тестом. Если так, то никто ничего не скажет об окончательных результатах. Юнхуа хотела, чтобы ученики 15-го класса сами наслаждались счастьем получать хорошие оценки. Только тогда они будут поощрены к продолжению в будущем. Глава 198. Сделать свою жизнь хуже смерти. Гучжун обычно находился в комнате спортивного инвентаря. Между тем комната спортивного инвентаря располагалась в отдельном здании в северо-западном углу поля, и если не было урока физкультуры и не заканчивалась школа, то в комнате спортивного инвентаря вообще никого не было. Юнхуа прошла туда, но не увидела Гучжуна. Она послала сообщение Гучжуну. Гучжун быстро ответил: «В последние два дня у меня были семейные дела, поэтому я в отпуске. Я приду в школу только днем. Когда я приду, я найду тебя». После того, как Юнхуа прочитала сообщение, она хотела вернуться в класс и планировала использовать короткий путь. Проходя по узкой дорожке рядом со спортивным залом, она услышала смех и плач. «Ух ты, Сяру Юэ, разве ты не всегда притворяешься чистой? Так много притворяться перед парнями, а да, быть любовницей у тебя в крови, разве не все любовницы очень хорошо притворяются? Ты такая же, как твоя мать, бесстыдно крадешь чужих парней. Вы знаете, что случилось вчера, когда я обсуждала вопрос с Сунлином? Она вдруг пришла одолжить ручку у Сунлина. Когда Сунлян передавал ей ручку, она нарочно держала Сунлина за руку, и ее лицо покраснело. Это было так отвратительно. ТЦК, просто держаться за руки, это ничего. Знаешь, что я видела в прошлую пятницу? Во время физкультуры она носила обтягивающую футболку, а когда играла в игру, то намеренно держалась поближе к Ли Цаньмо. Так глупо, Ли Цаньмо просто книжный червь. Даже если она намеренно прилипла к нему, он ничего не почувствует. Угадай, что я видела? Усмехнулась девушка, прислонившись к стене и скрестив руки. Когда она пошла в учительскую классного руководителя 1Г-класса, чтобы задать вопрос, она чуть не села на коленях Эмину. Все знают, что он за человек. Он всегда любит сжимать лица хорошеньких девочек в классе и ласкаться с ними. Другие девушки избегают его как чумы, но она подошла к нему сама. Ха, шлюха всегда шлюха, она такая же, как ее мать, хотя она и любовница, ей пришлось притворяться чистой. Это просто слишком отвратительно. Столько глупостей. Я позвала тебя сюда, чтобы преподать ей урок, дать этой сучке понять, к каким последствиям может привести то, что она добровольно станет шлюхой. На самом деле это был голос Хан Лоло. Хан Лоло уже давно исключили, когда же она снова пришла в школу. Пощечина. Послышался звонкий шлепок. Не шлепай так сильно, если ее лицо распухнет, как она может продолжать видеть других? Хан Лоло усмехнулась. «Сними с нее одежду. Ты знаешь, как барменши помогают клиентам тушить окурки. Зажми ей рот, должно быть, приятно использовать такой красивый рот в качестве пепельницы. Сестра Лоло, где ты наступила на такое вонючее дерьмо? Пусть она вылежит его дочисто. Скажи, есть ли какие-нибудь секретные формулы для любовниц? Ты как соблазнительница, хотя тебе всего 13-14 лет. Твоя грудь, дай-ка я ее сожму и посмотрю, не фальшивая ли она. Стой, пожалуйста, умоляю тебя, пожалуйста, не делай этого». Сяру Юэ плакала, пока ее голос не стал хриплым. «Лоло, это все моя ошибка, но эта запись действительно была не моя, я действительно не знала об отношениях между твоим отцом и твоей тетей. Заткнись». Услышав слово «отношения», Хан Лоло сердито стиснула зубы. «Ты все еще не выучила урок, какую ложь выплевывает твой хорошенький ротик. Кто еще это может быть? Кроме тебя. Это из-за тебя мои родители развелись, моя мать и тетя поссорились и стали врагами, вся моя семья теперь в беспорядке. Сяру Юэ, я хочу отомстить по крупицам. Моя жизнь теперь несчастна, так что я сделаю адом и твою. Вылежи его дочисто, или ты не веришь, что я порежу это твое лицо, или ты думаешь, я не осмелюсь. Нет, не надо, громко завопила Сяру Юэ. Я буду лизать. Юнхуа встала у входа в переулок и сжала кулак. Глава 199. Парадокс возрождения. Юнхуа прислонилась к стене и стояла неподвижно, крепко сжав руки. Такие издевательства, такие грязные слова мгновенно заставили ее почувствовать себя так, словно она вернулась в то время, когда над ней издевались. То, что Хан Лоло и те девушки сделали с Сяру Юэ, она когда-то испытала на себе. Из-за этого она очень ясно понимала, как больно быть запуганной. Это был шрам всей ее жизни. Сопротивлялась ли она тогда? Она так и сделала, но ее сопротивление привело к еще более ужасным издевательствам. Когда-то Сяру Юэ была вдохновительницей всего этого. Сяру Юэ разрушила ее репутацию, ее будущее, украла ее псевдоним и даже ее душу. После использования ее отправили в психиатрическую больницу. Вспомнив то время, которое она провела в психиатрической больнице, Юнхуа похолодела. Это был ад, адский ад. Когда она страдала, она бесчисленное количество раз клялась, что не позволит Сяру Юэ легко отделаться, даже если она станет призраком. Однако, прежде чем она смогла стать мстительным призраком, она переродилась. Она переродилась в то время, когда все еще должно было произойти. Теперь ей было нетрудно отомстить Сяру Юэ и Ся Цуцзи. Она легко открыла их лицемерные лица для всеобщего обозрения и таким образом возненавидела их. Между тем Юнхуа также столкнулась с самым большим психологическим кризисом после своего перерождения, который был парадоксом перерождения. Например, когда жертва убийства возрождается до того, как ее убили, у нее есть два варианта. Один – спрятаться от убийцы, а другой – убить убийцу первым. Однако проблема заключалась в том, что убийца еще предстояло кого-то убить. Поэтому даже если вы знали, что он убьет кого-то в будущем, вы не можете убить его заранее за преступление, которое он совершит в будущем. Кроме того, почему вы так уверены, что родились в том же мире? Откуда вы знаете, что это не параллельная вселенная? Если бы это была параллельная вселенная, убийца не мог бы убить кого-то в будущем из-за появления чего-то другого. Таким образом, Юнхуа столкнулась с такой проблемой сейчас. В мире до того, как она возродилась, Ся Цуцжи, Ся Руюэ, Юн Цунцзюнь, все они заслуживали смерти и быть разорваны на куски. Даже Ци Цзыхэн не был невинен, он намеренно использовал очарование своей личности, чтобы заставить девушек сражаться за него или даже убивать друг друга. Однако в этом мире, начиная с момента ее перерождения, мир изменился. Она больше не была той девушкой, которая была влюблена в Ци Цзыхэна. Она избегала Ци Цзыхэна, как чумы, так естественно, что она не потеряет себя. Теперь она лелеяла себя, она была достойна и больше никто не будет помыкать ей. Она также больше не была той дочерью, которая жаждала любви своего отца Юн Цунцзюня. Она не будет расстраиваться из-за того, что Юн Цунцзюню нравилась Ся Руюэ, и она не будет готова сделать что-либо, чтобы завоевать расположение Юн Цунцзюня. Она не будет похожа на себя прежнюю, ослепленную лицемерной добротой Ся Цуцжи и введенную в заблуждение фальшивым сестринством Ся Руюэ. Перерождение, все действительно изменилось с того момента, как она переродилась. Иногда ей даже казалось, что она спит, как будто ее прошлая жизнь была всего лишь сном. Или ее возрождение было истинным сном, и если она проснется, то снова окажется в психиатрической больнице. Чжуанчжоу снилась бабочка, это Чжуанчжоу приснилось, что он стал бабочкой, или бабочке приснилось, что она стала Чжуанчжоу, в конце концов, что правда, что ложь. Разве теперь это не была именно Юнхуа? Была ли ее прошлая жизнь сном, или ее перерождение было настоящим или сном? Глава 200, что на самом деле реально? Это была мысль, которую Юнхуа все время подавляла. Еще тогда, когда она изучала сновидящую бабочку Чжуанчжоу, она не понимала философского смысла этой классики. Когда она изучала философский идеализм и материализм, она также не могла понять их. Однако теперь она действительно была просветлена относительно этой фразы Чжуанчжоу «сновидящая бабочка». Это было похоже на то, что он поджаривал всех. «Вы действительно верите, что мир, в котором вы находитесь, реален? Откуда вы знаете, реально ли это? Возможно, этот мир всего лишь ваш сон. Когда вы умрете, этот сон закончится, и вы проснетесь в реальном мире». Это был самый большой парадокс с тех пор, как она переродилась. Ей было совершенно ясно, что те жестокие вещи, которые сделали с ней и ее матерью Ся Цуцжи, Ся Руюэ или даже Юн Цунцзюнь, не будут, или она должна сказать, что определенно не позволит этому случиться в этой жизни, в этом мире снова. Она не позволит, чтобы подобное повторилось еще раз. Однако, может, ей просто забыть обо всем, боли и страдания, которые она испытала в прошлой жизни. На самом деле, это было все потому, что она была идиоткой, это было все потому, что она любила Ци Цзыхэна так сильно, что она отбросила все достоинства, что привело к тому, что она стала такой же несчастной, как и в своей предыдущей жизни после того, как ее подставили Ся Цуцжи и Ся Руюэ. Это все потому, что она так сильно желала отцовской любви, что согласилась бы на все, чтобы завоевать благосклонность Юн Цунцзюня. Она была глупа, она была идиоткой, но означало ли это, что она должна подвергнуться манипуляциям и разрушить всю свою жизнь? Эти мучительные пытки, ад, который был живой смертью, и она должна просто нести всю тьму мира. Это было слишком больно, слишком невыносимо. Она не может забыть. Мама сказала, что все это сон, кошмар, предупреждение с небес. Цель была не в том, чтобы отомстить, а в том, чтобы избежать такой тьмы, позволить ей быть начеку и стать лучше и умнее. Юнхуа тоже согласилась с этим. Независимо от того, был ли это сон Чжуанчжоу о бабочке или сон бабочки о Чжуанчжоу, она не будет легко разрушать свой редкий шанс на возрождение, и она не позволит ненависти контролировать всю свою жизнь. Она заставляла себя работать каждый день, стараясь изо всех сил делать все в меру своих возможностей, не желая терять ни часа, ни минуты, ни секунды. Только тогда она почувствует, что живет не напрасно. Она заставила свою мать развестись с Юн Цунцзюнем, чтобы держаться подальше от этих ненавистных людей. Она улучшила свое положение в школе и привела 15-краткий класс к лучшему будущему. Она упорствовала в своей мечте о плавании и возобновила свой путь к написанию романов, добившись успеха только со своей первой книгой. Она и так уже неплохо справилась, верно? Быть такой занятой и позволять бесчисленным делам занимать каждую минуту ее жизни было все, чтобы сказать себе, что эта жизнь была настоящей. Она должна была также сказать себе, что нынешняя она была реальной, ее прошлая жизнь была сном. Все, что происходило в ее прошлой жизни, было сном. Она также продолжала говорить себе, что она человек, а не паразитка, как Сяо Цзи и Сяо Руюэ в ее предыдущей жизни. У нее все еще была человечность, она не могла наказать их за то, что они еще не совершили или даже никогда не смогут совершить. Если Сяо Цзи и Сяо Руюэ замышляют что-то против нее, она может нанести ответный беспощадный удар. Однако она не брала на себя инициативу причинять вред другим. Она была человеком, в ней еще оставалась человечность, она не хотела становиться рабыней ненависти. В той мере, в какой она продолжала напоминать себе, что все это было сном, все эти унижения и ненависть были сном, сном. Она не должна быть погружена в себя, она должна выйти и позволить солнцу светить в ее сердце, рассеивая всю тьму внутри нее. Она должна открыться и встретить жизнь с улыбкой. Она даже взяла на себя инициативу избегать Сяо Цзи, Сяо Руюэ и Юн Цун Цзюня. Она боялась, что тьма, скрытая внутри нее, поглотит ее, как только она увидит их. Она уже старалась изо всех сил, но она ошибалась. Ее прошлая жизнь не была сном, никогда не была. Другие, кто не испытывал этого раньше, думают, что это сон. Только она знает, насколько реально, как это было жестоко. Глава 201. Тонущая рыба. Для Юнхуа все эти переживания были настолько реальны, насколько они могли быть реальными. Даже в каждой сцене, она могла ясно вспомнить их до мельчайших деталей. Вся боль, отчаяние, душевные срывы и пытки, которые казались сущим адом. Она никогда не забывала и никогда не сможет забыть, несмотря ни на что. Ранее, когда она услышала, что Хан Лоло сделала с Сяо Руюэ, и трагический крик Сяо Руюэ, она действительно почувствовала счастье. Она знала, как больно быть запуганной, но, когда она узнала, что Сяо Руюэ была той, кого запугивали, первое, что она почувствовала, было на самом деле чистое блаженство. В конце концов, она все еще не могла относиться к своей прошлой жизни как к сну. Несмотря на постоянное напоминание себе не быть ослепленной и порабощенной ненавистью, она все еще не могла оторваться от ненависти, которую чувствовала. Слишком больно, просто слишком больно. Юнхуа закрыла лицо руками и присела на корточки у подножия стены, как тонущая рыба. Какое ужасное чувство. Она не хотела становиться кем-то вроде Сяо Цзи и Сяо Руюэ в своей прошлой жизни, кто сделал бы все возможное, чтобы достичь своей цели. Это был не человек, а просто паразит. Она не хотела превращаться в это. Но почему она вообще не хотела спасать Сяо Руюэ? Она даже хотела, чтобы над Сяо Руюэ издевались еще более жестоко. Так это были ее истинные мысли, которые были скрыты в самых глубоких уголках ее сердца. Поэтому она никогда по-настоящему не хотела отпускать Сяо Цзи и Сяо Руюэ. Юнхуа медленно встала и пошла к полю, обратно к классному зданию. Рядом с классным корпусом находилась телефонная будка. Она достала монету в 1 юань и позвонила в школьный отдел безопасности. Люди дерутся в маленьком переулке рядом со спортивным залом. Сделав звонок, Юнхуа достала свой телефон и вошла в свою альтернативную учетную запись Куку и отправила сообщение в групповой чат. Сяо Руюэ преподают урок. Она находится в переулке рядом с комнатой спортивного инвентаря. Когда Юнхуа поднималась по зданию обратно в свой класс, она видела, как многие ученики бегут к полю и к комнате спортивного инвентаря. Туда же спешили 2 охранника. Юнхуа бесстрастно вернулась в класс. Она не хотела анализировать собственное сердце, это было слишком утомительно. Она была человеком, а не паразитом, поэтому, когда она увидела, что над Сяо Руюэ издеваются, она сообщила об этом в отдел безопасности. Однако ненависть в ее сердце никак не могла утихнуть, поэтому она распространила эту новость в групповом чате Куку. Она хотела позволить Сяо Руюэ вкусить страдания, которые она испытала. Быть увиденной голой перед всеми и дать всем понять, как над ней издеваются. Юнхуа знала, что для нее невозможно быть ангелом. Ее сердце было наполнено тьмой и ненавистью. Даже если бы она была ангелом, это был бы только падший ангел. Поскольку ее сердце было наполнено болью и насилием, даже если бы она сделала веселый вид, темная бездна внутри нее не могла быть скрыта. Несмотря на то, что она заперла свое сердце слоями оков, мстительный дух ненависти не мог быть запечатан. В конце концов, потеряет ли она себя? Когда она вернулась в класс 15, на ее лице была легкая улыбка, как будто ничего не произошло. Сестра Хуа, рис со свиной ножкой тети Цзян слишком вкусный, могу ли я попросить порцию риса со свиной ножкой, если получу еще одно первое место, радостно сказал Чжан Шибан, увидев ее. Первоначально пустые глаза Юнхуа постепенно сфокусировались, когда она посмотрела на лицо Чжан Шибана, и ее улыбка тоже стала шире. «Хорошо, но сначала ты должен выучить английский. Ты не можешь так поступить со мной, сестра Хуа, может быть, это математика? Как насчет физики? Даже физика в порядке?» Бесстыдно взмолился Чжан Шибанг. Юнхуа улыбнулась, взглянув на него, игнорируя его, когда она направилась прямо к своему месту и положила голову на стол. «Не обращай на меня внимания, я немного устала и хочу немного поспать». Чжан Шибанг все еще хотел что-то сказать, но под пристальным взглядом Хан Фэнчжоу, стоявшего рядом с Юнхуа, Чжан Шибанг послушно прикрыл рот и виновато отошел. Глава 202. Превосходство Вык. Прошлой ночью она не спала слишком долго. Она легла спать в 11 вечера и проснулась около 5 утра. Обычно она не чувствовала бы усталости, даже если бы спала до 12 утра. Однако после того, как Юнхуа положила голову на стол, она быстро заснула. Что было невероятно, так это то, что у нее не было никаких снов. Вместо этого она погрузилась в глубокий сон. Третий урок закончился, и, несмотря на то, что Юнхуа уже проспала целый урок, она все еще крепко спала. «Пэй Цзы Сюань, что ты хочешь выпить? Я купил тебе ледяную воду и кофе, а теперь ты говоришь мне, что хочешь пить зеленый чай. Неужели ты не можешь сказать мне все сразу? Видеть, как я иду и получаю его так много раз, забавно для тебя, не так ли?» Чжуи Цунь был готов взорваться от гнева. Пэй Цзы Сюань медленно достал свою чашку и налил в нее два пакетика растворимого Нестле. «Горячая вода, ты меня бесишь, пей Сисси, я сдаюсь, я не верю, что не могу найти кого-то, кто мог бы научить меня математике. Та-та-а, черт возьми, иди сюда, Ючжу Сисси, вся твоя семья Сисси, свинья Сисси, чертова свинья Сисси, а-хо-хо, свинья Сисси, поторопись и ответь, не будь слабаком, если ты отступишь, то ты унизишь свиней». Хэчжиханг стучал кулаком по столу и громко дразнил. Чжан Шибан смотрел на эту группу людей, чувствуя, что его ИК был выше по сравнению с ними. Эта кучка искателей неприятностей, он ждал того дня, когда сможет увидеть, какие неприятности они причиняют. Как и ожидалось, Хан Фэнчжоу внезапно встал и прямо потащил Хэчжихана за шиворот в другую сторону. Хэчжихан все еще был ошеломлен, он не знал, что произошло и почему выражение лица Хан Фэнчжоу было таким холодным. Хан Фэнчжоу шел впереди Чжуи Цуня и Пэй Цзы Сюаня. «Выходи на улицу драться. Почему мы должны выходить на улицу, чтобы подраться, брат Пэй?» Тихо прошептал Чжуи Цунь. Чжан Шибан, который был чрезвычайно уверен в своем интеллекте, указал ртом на Юнхуа. «Идиот, разве ты не видишь, что сестра Хуа спит?» Чжуи Цунь мгновенно понял и сложил руки вместе в сторону Хан Фэнчжоу, чтобы извиниться. Он понизил голос и сказал: «Брат Хан, я знаю, что ошибаюсь, я больше не смею этого делать. А еще вы, ребята, на что смотрите? С этого момента нам запрещено шуметь, поняли?» Все зрители мгновенно разошлись, и в классе сразу стало тихо. Те, кто первоначально хлопал по столу или стучал стулом при обсуждении, или кричал во всю глотку, все сознательно успокоились. Даже во время урока 15 класс смолчал. Когда Юнхуа проснулась, было мгновение замешательства относительно того, когда и где она была. Она широко раскрыла глаза и была в оцепенении. Только когда ее взгляд упал на Хан Фэнчжоу, она полностью проснулась. Увидев, что класс пуст, она поспешно подняла голову, чтобы посмотреть на часы, висевшие сбоку перед классом. 12:30. Как долго она спала? Юнхуа была совершенно сбита с толку. Она поспешно села прямо, и действительно, ее руки были полны вмятин и совершенно онемели. Юнхуа зевнула и спросила: «Урок закончился?» Хан Фэнчжоу оторвался от своей книги и посмотрел на нее. «Тебе надо больше отдыхать». Юнхуа подняла руки и только через некоторое время снова почувствовала себя в своей руке. «У меня нет недостатка во сне, все в порядке, разве великие люди не говорили раньше? Во время вечного покоя можно будет спать сколько угодно. Это такая потеря, проспать такую замечательную жизнь. Я не могу делать такие вещи в будущем. Эх, разве школа уже не кончилась? Почему ты все еще здесь?» Хан Фэнчжоу сжал губы и закрыл лежавшую перед ним дополнительную книгу по английскому. Я почти закончил домашнее задание по английскому. Ох, Юнхуа кивнула. Тогда я пойду, пока. Сказав это, она потянулась всем телом и вышла. Выйдя из класса и направляясь к воротам школы, она вдруг вспомнила, что сегодня утром не должно было быть уроков английского. Разве это не урок математики? И даже Пэй Цзысюань отвечал за его проведение. Юнхуа снова зевнула. Возможно, Хан Фэнчжоу подумал, что его английский был слабым, поэтому он хотел изучить его немного больше. Глава 203. Чувства по поводу ответов после первого экзамена. Пройдя всего один урок, Юнхуа отправилась на виллу, чтобы попрактиковаться в плавании. Мало того, что ожидания Фан Мэнлин были очень высоки, так еще и ее требования к самой себе также были чрезвычайно высоки. Сначала она думала, что талантлива, но теперь увидела, что по сравнению с истинными гениями ее талант был лишь средним. Однако у нее была сила воли и упорство, с которыми другие даже не могли сравниться. У нее также было желание, которое другие никогда не могли понять, желание быть чемпионом и желание осуществить свою мечту. Поэтому Юнхуа твердо верила, что у нее все получится. Тренер Фан Мэнлин планировала позволить ей принять участие в национальном чемпионате по зимнему плаванию, который состоится в декабре, поэтому она должна была быть в лучшей форме. Только если ее результаты в этом соревновании будут соответствовать стандартам, она сможет получить билет на национальные междугородние игры в следующем году. Соревнования по плаванию на национальных междугородних играх также были олимпийскими стандартными отборочными соревнованиями, признанными ФИНА. Только достигнув уровня А в том случае, если она подпишется на участие в национальных междугородних играх в следующем году, она получит шанс принять участие в Олимпийских играх. Если она достигнет только стандарта Б, то для нее почти невозможно участвовать в Олимпийских играх 2008 года. Пятница, общешкольный ежемесячный экзамен. На втором курсе утром были язык и математика, а днем – английский и физика. Гучжун был действительно потрясающим. Он успешно договорился со школой и получил двух учителей, обучающих третьеклассников, чтобы прийти и контролировать 15-краткий класс. Нужно было знать, что другие классы контролировали их собственные учителя, только класс 15 был уникален. Мало того, что их классный руководитель не контролировал, было два контролирующих учителя, один спереди, а другой сзади. Это все равно, что допрашивать преступника, почему у нас так много надзирающих учителей, при этом они с третьих классов, школа сумасшедшая, сердито сказал Ло Си Си. Сян Синь Синь взглянул на Ло Си Си. Не болтай чепухи, Юнхуа специально попросила нашего классного руководителя договориться об этом со школой. Но почему? Чтобы мы не обманывали, кто же будет жульничать? Сколько бы раз я, Ло Си Си, не был мертвым дном, я никогда не обманывал. Не говори, если ты идиот, Пэй Цзысюань впился взглядом в Ло Си Си. Ты думаешь, это для того, чтобы помешать тебе жульничать? Хм, она боится, что школа не поверит в наши оценки. Поэтому она специально нашла этих двух совершенно не связанных между собой учителей, чтобы присматривать за нами. Тогда, независимо от того, какие у нас оценки, школа не сможет сказать, что ты жульничал. Я действительно впечатлен, она действительно ведет себя как няня, она все обдумывает за нас всех. Лицо Ло Си Си мгновенно покраснело, и, обменявшись взглядами с Сян Синь Синем, они оба молча опустили головы, в их глазах отразился стыд, который они чувствовали. Закончив контрольную по математике и получив свои работы от учителей, 15-краткий класс разразился болтовней. «Черт, я впервые чувствую, что во время экзамена узнаю все вопросы. В прошлом я узнавал в вопросе только слова, но как только они образовали вопрос, я их не понимал. Верно, я действительно знал, как сделать больше половины работы. Этот вопрос о сумме внутренних углов многоугольника, черт возьми, почти идентичен типам вопросов в дополнительных книгах, которые сестра Хуа нашла для нас. Просто там было несколько лишних сторон и углов, про которые я не знал бы, как их решить. Верно, верно, это первый раз, когда я закончил работу за время экзамена. Поспеши и скажи мне, что это не сон. Дай мне ущипнуть тебя, и ты поймешь. Черт возьми, это боль. Если ты хочешь ущипнуть, то ущипни свое жирное тело. Пэй Цзысюань, каков твой ответ на последний открытый вопрос? Это 30 градусов или 60 градусов? Это был первый раз, когда ученики 15-го класса сравнивали ответы после окончания экзамена. Сколько было первых раз в их студенческой жизни за столько лет. Так вот, что чувствовали эти почетные ученики, когда сравнивали ответы. Глава 204. Это все из-за тебя. После экзамена по английскому во второй половине дня настроение снова стало мрачным. Они только пересмотрели английское содержание первого тома содержания первого года и даже не приступили к английскому содержанию второго года, поэтому они не узнавали многих фраз. Конечно, на втором курсе они обязательно проверят часть знаний, полученных на первом курсе, таких как артикль, предлог, существительные единственного и множественного числа. Однако таких вопросов было немного и далеко друг от друга, так как вопросы в основном касались содержания второго курса. Причина, по которой они могли охватить как первый, так и второй курс математики одновременно, заключалась в том, что в первом томе второго курса они изучали треугольники и геометрию, которые не требовали фундамента из содержания первого курса. Но с английским все было по-другому, они не смогли выучить содержание обоих лет вместе. Однако после окончания экзамена по физике они были возрождены. Это так просто. Верно, я тоже думаю, что это так просто. Разве мы не обсуждали несколько возможностей эталонных объектов раньше? Ага, кажется, я все умею. Значит, ты можешь получить 100 баллов? Я не смею говорить такие вещи, но... Может быть, 90 плюс баллов вполне возможно. Чжан Шибанг был уверен. ТЦК, ты получил только 20 баллов по физике в последнем тесте правильно. Ну и что, прошлого меня нельзя сравнить с настоящим мной. Охо, ты такой философствующий. Скажи, сколько, по-твоему, ты можешь набрать за английский? Спросил Чжуи Цунь, прямо касаясь больного места. Многие из них подняли шум, играя вокруг. Юнхуа чувствовала себя очень расслабленной. Она была действительно счастлива и непринужденно в такой обстановке. «Спасибо», – прошептал Хан Фэнчжоу. Юнхуа повернулся и посмотрел на него. «Что? С нашими плохими оценками многие из нас обычно уходили сразу после экзаменов. Никто никогда не сравнивал ответы, и мы даже не спрашивали друг у друга ожидаемые оценки, не говоря уже о том, чтобы хвастаться так гордо, что можно достичь 90 плюс баллов». Хан Фэнчжоу был мрачен. «Это не значит, что мы не заботились о наших оценках, просто после того, как наши оценки достигли дна, мы только могли притворяться, что нам все равно». Юнхуа кусала губы и молчала. Голос Хан Фэнчжоу был чрезвычайно мягким и нежным. «Это, скорее всего, первый раз, когда они могут испытать радость быть учеником. Они обсуждают вопросы, сравнивают ответы после теста и угадывают их результаты, как обычные ученики, и это все из-за тебя». Юнхуа улыбнулась. «Признаюсь, что, услышав это от тебя, я испытываю огромную радость, поскольку у меня тоже есть тщеславие». Юнхуа широко улыбнулась. «Но я действительно внесла только 10%. Ты, Пэй Цзы Сюань, Ли Цаньмо, которого насильно втянули на помощь, и старшая Е Цинмен, которая пришла сама, внесли по крайней мере еще 20%. Остальные 70% – это результат упорного труда каждого». Юнхуа широко улыбнулась. «Как сотни раз говорили наши учителя, именно они научили нас этому знанию, но именно тяжелый труд учеников определяет оценки, и это действительно было правдой. Самым большим вкладчиком в их изменения были они сами. Ладно, больше говорить ни о чем, оценки, скорее всего, будут опубликованы в следующий понедельник. Сначала я откланяюсь, так как мне еще нужно ехать в столицу провинции». Юнхуа помахала рукой Хан Фэнчжоу и быстро вышла из класса. Хан Фэнчжоу смотрел на нее, пока она не исчезла из его поля зрения. В его ушах звенели слова Цинцы, который говорил: «Она феникс на китайском зонтичном дереве, у тебя даже нет квалификации, чтобы стоять рядом с ней в будущем». Юнхуа пошла домой и собрала свои вещи. Чу Юй подошел и постучал в дверь. «Ты закончила?» «А, что?» – спросил Юнхуа. Чу Юй негромко кашлянул. «Машина уже здесь». Губы Юнхуа дрогнули. «Мне действительно нужно ехать в больницу, можно я не поеду?» «Почему бы и нет?» Цзян Хуань Цин сердито посмотрела на Юнхуа. «Си так жалок в больнице, почему бы тебе просто не пойти взглянуть на него по дороге? Это немного арахисового масла, которое я сделала, а также полоски говядины ручной работы. Скорее всего, он не сможет свободно есть все, что захочет, поэтому пусть медленно жует это, чтобы удовлетворить свою тягу. Отнеси их ему и не съешь тайком по дороге». «Юнхуа, Глава 205. Сестра Баэр, маленькая ведьма. Юнхуа снова прибыла в армейский госпиталь. Баэ Си Цин за неделю значительно поправился, рана на животе больше не гноилась, а застой крови в голове тоже в основном впитался, оставив лишь небольшую часть. Вот его переломы еще немного беспокоили. У него были сломаны 3 ребра, сломана правая рука и порвана левая ахиллесова пята. Им всем нужно было много времени, чтобы исцелиться. «Наконец-то ты вернулась, поспеши и посмотри, не выросла ли она на мне», — поспешно сказал Баэ Си Цин, увидев Юнхуа. Губы Юнхуа дрогнули. «Что выросла?» «Плесень», — сказал Баэ Си Цин с серьезным лицом. «Юнхуа, какую вкусную еду ты мне принесла, какой приятный запах». Баэ Си Цин вдруг сморщил нос. «Вяленая говядина?» Юнхуа недоверчиво расширила глаза. «Ты что, собака, ты даже чувствуешь этот запах?» «Конечно, мой нюх на улице даже лучше, чем у военной собаки. Поторопись и дай мне, я так сильно ее хочу». Баэ Си Цин вовсе не возражал, что его сравнивают с собакой. Юнхуа была беспомощна. «Не торопись, мне нужно спросить доктора, можно ли тебе это съесть?» «Конечно можно». Баэ Си Цин напустил на себя невинное выражение и жалобно посмотрел на Юнхуа. «Я попробую один кусочек, только один». «Похоже, ты не можешь это съесть». Юнхуа естественно упаковала вещи. «Ты все равно смеешь есть, даже когда у тебя дырка в животе и кишечнике, хм, ффф». Прежде чем Юнхуа успела договорить, кто-то задохнулся. Она повернулась, чтобы посмотреть, но опять же, кто еще это мог быть, кроме Цзинсю? Цзинсю использовал салфетку, чтобы вытереть рот, когда он смеялся так сильно, что едва мог стоять. «Дырка в животе и кишечнике – это такое подробное описание, изображение слишком живое. Ха-ха-ха». Баэ Си Цин посмотрел на Юнхуа глазами, полными скрытой горечи, но, когда он повернулся, чтобы посмотреть на Цзинсю, он больше не сдерживался. «Цзинсю, я придет завтра». Цзинсю, который все еще злорадствовал по поводу несчастья Баэ Си Цина, мгновенно протрезвел. «Ты не лжешь мне, ага, я, мне скоро надо уходить. Твои оставшиеся раны просто нуждаются в том, чтобы ты хорошо отдохнул, так что я не смогу помочь, даже если буду здесь. Мой учитель, старшие братья и сестры все уехали в Тибетскую область до того, как я пришел сюда, так что я тоже не могу остаться позади. Раз с тобой все в порядке, тогда я пойду и найду их, а потом уйду. В тибетском районе нет сигнала, так что нет никакой необходимости звонить мне, пока-пока». Произнеся свою речь со скоростью, сравнимой с пулеметной, Цзинсю исчез прежде, чем Юнхуа успел среагировать. Он убежал слишком быстро. «Кто же это?» «Я-я». «Неужели Цзинсю так испугалась?» «Баэ Си Я, моя сестра. Мать Цзинсю любит ее больше всех, однако для Цзинсю она была маленькой ведьмой, которой он боялся больше всего». Баэ Си Цин улыбнулся и представил ее Юнхуа. «Она собирается навестить меня, а значит, завтра». Юнхуа моргнула. «Тогда я не приду завтра после тренировки. Ты не хочешь познакомиться с моей сестрой?» Баэ Си Цин серьезно посмотрел на нее. «Тогда уже слишком поздно». «Что?» Юнхуа была ошеломлена. Баэ Си Цин улыбнулся. «Это потому, что я уже отправилась сегодня днем, так что, судя по времени сейчас, она должна прибыть почти в то же время, что и ты». Как раз в этот момент снаружи палаты послышался умоляющий голос Цзинсю, который, казалось, был на грани срыва.